мрачной дали, прочь из большой неисправной машины. Через стены так долго меня окружали. Корабль для бегства, для путешествий с реальностью спорить готов. Ветер далекий, ветер нездешний, коснулся ловушки для снов, превращаешься в лед, на солнце растаешь, землю водой войдешь, попадешь в океаны, в полнолуние облаком станешь дождем. Вот я вижу тебя, исчезая. Для путешествий с реальностью умолить готов. Ветер далекий, ветер.